на вопрос, кто такой Иисус, с новой силой воскрес в моей душе. Я вспомнил, что Сын советовал мне сравнить Ветхий и Новый Завет. Как-то я решился и купил Евангелие. Чем больше я читал его, тем дороже становился мне Иисус. Но я никак не мог открыто признать в нем Мессию. Но вот в дом ко мне пришла новая беда. Умерла моя дорогая подруга. От дочерей я узнал, что в последние секунды жизни она исповедала Иисуса Христа. Это известие сильно взволновало меня и дочерей. В тот же вечер одна из дочерей приняла Иисуса в свое сердце, а я твердо решился найти своего сына, просить у него прощения. И если Бог согласен простить меня, то отныне я хочу служить Христу и быть Его верным учеником. И я хочу быть ученицей Христа. Господи, прости меня, прими в число спасенных Тобой. О, дочь моя, как я рад, как счастлив я, что ты приняла Иисуса Христа в сердце свое. Теперь всей семьей мы будем славить Христа, нашего Мессию, Спасителя мира. Дорогие друзья, я хочу, чтобы каждый из вас серьезно поставил перед собой вопрос: кто такой Иисус? Если Он Спаситель мира, то немедли прими Его в свое сердце. Не жди, пока голова покроется сединой. Не жди, чтобы Бог очень строго заговорил с тобою. Торопись найти спасение, пока не прозвучало грозное слово. Поздно. Еще есть возможность спастись и быть Его верным и счастливым тружеником. Пусть в этот праздничный, торжественный вечер в ваших сердцах родится Иисус, и ярко засияет Вифлеемская звезда. Thank you. Как удивительны пути Божьи. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Пусть никто о Боге не знает. Я родился в христианской семье. Отец мой мечтал иметь сына-миссионера, и с первых дней моей жизни мои родители молились обо мне. Так и рос я под благословением всемогущего Бога, но едва мне исполнилось год, в жизни моей произошло событие, которое определило направление всей моей жизни. Люба! Что, иди сюда! Я пойду поработаю в поле. Папе надо помочь. А ты побудь дома с Лилечкой. Если проснется, поиграешь с ним. А я скоро приду. Хорошо, мама. О, Лили спит. Хорошо. Люба, пойдем у нас прятки. Мы уже начинаем. Сейчас я приду. Пока ты, Лилечка, спишь, я немножко поиграю. Спи, будь умницей. Вскоре сестренка заиграла с подружками и забыла обо мне. Но часа через два пришла с поля моя мама. Она вошла в комнату, глянула в кроватку, но Вилли там не было. Она обижала всех соседей, но никто не видел Вилли, никто не брал его к себе. Весь вечер и всю ночь они искали меня, но не нашли. На следующий день все село было на ногах, обшарили всю окрестность, но меня нигде не было. А за эти два часа материнского отсутствия случилось так, что в дом через открытое окно проникли цыгане. Они увидели, как я сладко спал, быстро завернули меня в свои тряпки и унесли с собой. Весь цыганский табор сразу же покинул нашу местность. Так я стал цыганенком, получив новое имя – Вася. С годами я стал замечать, что моя кожа значительно светлее, чем у моих родителей, братьев и сестер. Но я был членом этой семьи и ничего другого не знал. Позже я стал воздерживаться от попрошайничества и воровства, потому что при этом мне было очень не по себе. За это я нередко строго наказывался своими родителями. Но часто меня хвалили за то, что свою порученную работу я выполнял хорошо и добросовестно. Мне доверяли больше, чем моим темнокожим собратьям. Между детьми я часто слышал, когда решался какой-нибудь вопрос. Это сказал наш Васька. Он нас никогда не обманет. Как-то однажды родители взяли меня с собою к родственникам отца. Когда мы вошли к ним, что-то затрепетало в глубине моего сердца, потому что в комнате я увидел девочку 5 или 6 лет. Она, как и я, была светлолицей. Знакомое детскому сердцу боль наполнила меня, когда нежная белая ручонка легла на мою. Девочка, не отрываясь, смотрела на меня. Родители с удивлением смотрели на нас, когда мы, тихо склонивши головы друг к дружке, плакали, сами не осознавая, зачем. Позже я услышал, как мои родители, переговариваясь о нас, почему-то решили, что кровь в жилах изменить нельзя. Тогда я не понял значения этих слов, потому что не знал, что Нина, как и я, была ворованным ребенком, и цыгане не были ее родителями. Когда мы с девочкой пошли играть на улицу, то малышка задумчиво сказала мне: «А ты знаешь, я где-то видела много белых людей, но не знаю где. А еще я видела мою красную калитку, но не могу нигде ее найти. Я ее не видел». Много лет спустя я узнал, что красная калитка была приметой ее родительского дома, где жили мать, отец и все ее родные. Когда же мы стали прощаться, собираясь домой, Нина с такой тоской смотрела на меня, что этот взгляд я сохранил на всю жизнь. Когда мне исполнилось 16 лет, родители взяли меня с собой в дальнюю дорогу. Я лежал в фургоне, но не спал. Родители думали, что я сплю, укрывшись с головой. Приближаясь к одной деревне, отец сказал матери: «Смотри, это то село, где мы 15 лет назад украли нашего Васю. Пойдем, мать, поищем, может, найдем какую курочку. Что? Сейчас только привезу. Украли? Завтра тут ярмарка будет. Что он сказал? Повеселимся, ты смотри, мать. Украли. Ты что, пошли меня? Так вот в чем дело. Вот почему я такой светлокожий. Они меня украли. В этом селе. Надо бежать. Обманщики всю жизнь обманывали, всю жизнь. Цыган, говорят, родился таким. Братья, сестры, ох вы, обманщики, цыгане. Долго я вас терпел, больше не могу. Сегодня сбегу, сейчас же сбегу. Сейчас только уйдут. Вот, собрались, пошли. Идите, идите, идите, идите. Подожду только немножко. 15 лет назад. Не украли мальчонку, а? Маленького, годовалого. 15 лет? Да. Подожди. Так слушай, у моей сестры родной 15 лет назад как сын пропал. Неужели ты племянник мой, Вилька? Да я, наверное, точно 15 лет назад. Да и впрямь ты. Слушай, ты не врешь? Да честно говорю, честно говорю, а? Вот на колени встану, не вру. Ну, а коли не врешь, так ты... Правда наш. Посмотри, я, наверное, а? Да слушай, ты похож, вылитый батька. Ты спрячь меня, а? Ничего, а то... ничего, успокойся. Сынок, Павлик, вставай, беги скорее к тете Лене. Зови ее сюда. А ты раздевайся скорее. Сейчас быстренько давай умываться, а то мать родная не узнает. Ой, давай, быстро. Уже не мылся 3 недели. Ой-ой, да снимай, что ты ухватил за свою одежду? Раздевайся скорее. А худой-то? Ну ничего, мать родная откормит. Полотенце давай. Бери, бери скорее, ой, бедняга. Не говори, намучился я. Ну на, вытерся. На скорее, кидай рубашку. У них жизнь такая, и воровать заставляет, и все, а я не могу. Не могу, мне это все противно. Ой, бедный ты мой племянник. Ну ничего, сейчас мать придет. Подожди немножко. Ну вот идут. Мать твоя идет, да и отец тоже. Где они? А вон в окно. А может, это не моя мать? Да как же не твоя? Ведь именно у нее 15 лет назад пропал ребенок. Ох, заходит. Ты что это, сестра? Среди ночи-то подняла нас. Что это за гость у тебя? Какой-то цыган. Леночка, дорогая, не твой ли это Вилли? О чем ты говоришь? Да разве можно так шутить? Да-да, не шучу я. Этот паренек рассказал, что 15 лет назад его цыгане украли в нашем селе. А теперь он ищет родителей. О, боже мой! Да неужели это правда? Да ты же вылитый отец! Сыночек, Вилечка, родной мой! Сынок мой! Мама! Мамочка моя! Сынок! Сколько лет? Какая радость! Бог услышал наши молитвы! Как удивительны пути Божьи! Как Он любит нас! Thank you.

общехристианского гимна. И до ныне в душе моей не смолкают аккорды тихой ночи. Дети мои, знаете ли вы происхождение этого гимна? Около 100 лет тому назад в небольшом храме одной горной деревушки в Австралии незадолго до дня Рождества сломался ветхий орган. И тогда школьный учитель написал небольшое рождественское стихотворение и подобрал к нему простую, но задушевную мелодию для детского хора. И вот в морозную рождественскую ночь под сводами старого храма и над заснеженными альпийскими вершинами полились чарующие звуки тихой ночи. Эти дети, впервые в мире, исполнившие своими чистыми голосами, с глубокой верой в сердцах святые слова рождественского гимна, и не подозревали, как и не полагал и сам автор-учитель, что «Тихая ночь» станет самым любимым, самым распространенным гимном христиан всей планеты. Ныне, в дни Рождества, тысячи радиостанций земного шара наполняют эфир звуками небесной мелодии. Дети мои, в рождественский вечер соберитесь и вы вокруг приемника, настройте его на рождественскую волну и присоедините свои чистые голоса к чудной мелодии тихой ночи. В эти минуты и я, находясь далеко от вас, в суровой Якутии, но присутствуя духом моим с вами, также присоединю свой голос к вашим голосам. Бог нам Спасителя дал. Во время моего нахождения в вузах мне попала в руки книга советского писателя Рудольфа Бершадского под названием «Другой край света», где описана волнующая сцена исполнения «Тихой ночи» многотысячным хором детей на одной из центральных площадей Новой Зеландии в день Рождества. Автор описывает то глубокое волнение, которое испытал и он, воспитанный в атеистической среде, когда видел вдохновленные лица детей с глубокой верой, славящих божественного младенца. Он восклицает: «Надо было видеть лица поющих детей, как им западал в душу рождественский гимн. Взрослые, находившиеся на площади прилегающих улицах, в глубоком благоговении обнажали свои головы перед сердечной детской верой Спасителя мира».